как железную дверь. Сердце ломятся звуки, но я в храм не вхожу. Там мне страшно до слез, там из пола растут твои нежные руки, словно черные ветви опаленных берез. Там в иконах блестят твои белые зубы, твои груди и бедра под ногами хрустят. На амвоне там крест, на кресте твои губы, в алтаре твои плечи, а под куполом взгляд. Да прости нас, Господи, что все грехи свои мы заливаем вином. Так было всегда и так будет. Аминь. Чтоб не видеть тебя в этом диком раскладе, врываю глаза и бросаю в стекло. Лишь вчера ты была в подвенечном наряде, и железную дверь открывала легко. А сегодня я сам от тебя отрекаюсь, потому что боюсь стать твоею душой. У закрытых ворот не молюсь и не каюсь, но и в храм не вхожу и не спорю с тобой. Благослови нас, Господи, на сострадание к ближнему своему, и согрешивший да оправдан будет. Аминь. Что с тобою стряслось, мне гадать неудобно. Я уверен, что Бог так тебя покарал, потому что была ты чертовке подобна, и, похоже, сам дьявол тебя целовал. Но настанет мой час, я увижу видение, белый конь, белый всадник в какофонии труб. И тогда я войду, и меня как варенье ты намажешь на хлеб своих проклятых губ. И да воздастся каждому по делам его, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.